Глава 15. 3 июня, четверг, Медвежье озеро. Вот ты где. Влад обнаружил сестру на пристани, рядом с которой на мелкой волне покачивались две моторные лодки, накрытые чехлами. Она стояла у самого края, зябко обнимая себя за плечи и глядя куда-то вдаль. Помимо нее на берегу озера почти никого не было. Едва начался ливень, загоравшие на площадке гости сбежали в номера и обратно уже не вернулись, предпочтя игру на бильярде, посиделки в ресторане или же ленивый просмотр телевизора в комнате. Очень уж прохладно стало на улице по сравнению с тем, как было в первой половине дня. Лишь на небольшом расстоянии, там, где находились скамейки-качели, виднелась медленно прогуливающаяся парочка. На звук его голоса Кристина полуобернулась, бросила на него быстрый взгляд через плечо, с трудом изобразив улыбку, и снова сосредоточила внимание на водной глади, идущей мелкой рябью из-за ветра. Влад подошел к ней со спины, положил руки на плечи, слегка потормошил и обнял. «Ну чего ты киснешь? Теперь из-за Андрея?» Сестра нервно фыркнула, как будто хотела высмеять это предположение, но вслух возражать не стала. «Хорош психолог, да? С собственными бывшими мужиками разобраться не могу. А еще других чему-то учить пытаюсь». «Как говорится, не умеешь сам? Учи других», — улыбнулся Влад. И тут же добавил уже более мягким тоном, без тени насмешки. «Скажи, я могу тебе чем-нибудь помочь? Может, поговорить с Андреем? В чем там у вас затык на этот раз? Вы же все равно рано или поздно помиритесь, так чего время зря тереть?» Влад сам не знал почему, но с тех пор, как Кристина появилась на свет, он чувствовал потребность защищать ее и решать ее проблемы. Они родились с разницей в 7 лет, но всегда были близки, как никто из них никогда не был близок с их общим старшим братом Артемом. Все трое детей в семье Сергея Федорова, их отца, родились от разных матерей. Его первая жена сбежала за границу, бросив сына. Вторая умерла, и только третья, Анна, оставалась с ним по сей день. Сначала она была няней Влада, потом стала мачехой. Возможно, именно Анна воспитала в нем чувство ответственности за сестру, переросшее в потребность ее опекать. «Да, нет, не стоит», — вздохнула Кристина после недолгого размышления. «Мы сами должны во всем разобраться». Она повернулась в его объятиях и пытливо заглянула в лицо. «Лучше объясни мне, что ты здесь делаешь? Какого чёрта застрял на этом озере, едва прозрел?» Влад невольно отвел взгляд в сторону, выразительно пожал плечами и отстранился, пряча руки в карманы брюк. «Я же говорил, мне нужен перерыв. Адаптация. Мой мозг никак не может перестроиться на новый режим работы. Визуальная информация перегружает его. Представляешь, иногда минут по 15 приходится сидеть с закрытыми глазами, чтобы прийти в норму. Да и свет...» Он неопределенно махнул рукой, указывая на спрятавшееся за облаками и почти опустившееся за верхушки деревьев солнце. «Раздражает. Я только пасмурным вечером, как сейчас, могу выйти на улицу без темных очков». Кристина спокойно выслушала, просвечивая его взглядом и продолжая обнимать себя за плечи. И только когда он замолчал, попросила. «Я уже слышала эту чушь». «Ты мне-то не ври, Влад. Я видела, в каком состоянии ты вернулся к управлению компанией, когда все это случилось с Артемом. Ты был ранен, прооперирован, слеп, но твой мозг работал на полную катушку. Ты вникал в семейные дела, в которых отстал на целых 4 года, с безумной скоростью. Ты спас Вектор и семью от краха. Слепой, обессиленный, едва выкарабкавшийся с того света. Так что не надо заливать мне про солнышко, от которого болят глазки, и адаптацию из-за перегруза мозга информацией. Тебе хватило бы на это недели, но ты почему-то ушел с поста главы компании и теперь занимаешься здесь какой-то фигней, с которой легко справляется даже Юлька». «Не так уж легко и было», — буркнул Влад, понимая, что его раскусили. «Так дело в ней? Господи, если все так просто, почему не скажешь прямо, что ты соскучился или приревновал ее и теперь спасаешь брак? Мне кажется, даже ей было бы приятно услышать, что ты здесь сугубо из-за нее и желание быть рядом, делать что-то вместе». Влад подумал, что слова сестры надо бы взять на вооружение, потому что с каждым днем он чувствовал себя все лучше. Светобоязнь пока никуда не делась, но к зрячей жизни мозг действительно адаптировался значительно быстрее, чем в свое время к слепой. И вскоре это станет очевидно не только Кристине, но и всем окружающим. Уж лучше действительно напирать на то, что решил позволить себе продолжительный отпуск и хочет побыть с Юлей. «Да, я хочу быть рядом с ней», — признал он тихо. «И не только потому, что соскучился. И уж тем более я ее не ревную. Я ей слишком доверяю. Но тут дело в другом. На озере что-то происходит. И мое внезапное необъяснимое прозрение — лишь маленькое звено в цепочке событий. Убийство, исчезновение, странные звуки в совершенно новой гостинице. Эти предметы в подвале, мистические легенды, человек в черном балахоне, передающий какие-то послания. Кто-то как будто плетет сеть вокруг гостиницы или Юли лично. Поэтому я должен быть рядом с женой, чтобы подстраховать. Чтобы с ней ничего не случилось». Кристина выразительно приподняла бровь. «А может, лучше сгрести ее в охапку и свалить подальше отсюда? Если тебе действительно кажется, что здесь опасно. Думаешь, это поможет? Если кто-то по какой-то причине интригует вокруг Юли или нас обоих, ничто не мешает ему последовать за нами, куда бы мы ни поехали. И что, всю жизнь бегать неизвестно от кого? Бросать проекты и прочие дела, не пытаясь разобраться? А если я ошибаюсь? И все это только до невозможности странные, но совпадения. Юля столько сил вложила в гостиницу, что никогда мне не простит, если я заберу ее отсюда по непонятной причине». Влад замолчал, исчерпав аргументы, а сестра все еще не выглядела убежденной. «Кого ты сейчас пытаешься обмануть? Себя или меня? Может, все куда проще, и ты просто хочешь остаться здесь, чтобы поиграть с огнем? Ты заскучал за 4 года? И истосковался по приключениям? Пощекотать себе нервы решил? Пройтись по краю пропасти? Влад, в прошлый раз ты едва не умер. Точнее, умер на какое-то время, но врачи смогли тебя вернуть. А если в следующий раз тебе так не повезет, подумай о том, что будет с отцом, со мной, с мамой, если это случится. Папа едва оправился от потери Артема. Если действительно оправился, а не делает вид. Не лишай его и второго сына». Выпалив это, Кристина стремительно зашагала к зданию, и Влад не стал ее останавливать. Ее слова не стали для него откровением. Он и сам обо всем этом думал, но решил, что риск того стоит. В конце концов, бегство действительно не решит проблему, а находясь здесь, он хотя бы может контролировать ситуацию. Когда сестра исчезла из вида, Влад достал смартфон и быстро нашел в списке номер Горина, главы службы безопасности «Вектора». Среди его многочисленных достоинств имелось одно крайне важное и полезное — множество связей в силовых структурах, к коим Горин в свое время имел непосредственное отношение. А еще он, как никто, умел искать и находить информацию. «Леонид Андреевич, доброго дня!» — бодро поздоровался Влад. «Есть свободная минутка? У меня к вам одна занимательная просьба». «Для вас, Владислав Сергеевич, у меня всегда безлимит свободных минут», — отозвался Горин, и даже по сдержанному тону было слышно, что он улыбается. «Мне нужно найти человека, о котором я ничего не знаю, кроме того, что ему около 50 лет. Точнее, скорее всего, столько ему было, когда он умер. Когда это произошло, я не знаю. Но могу предположить, что его смерть как-то связана с Медвежьим озером». «Что-то еще о нем знаете?» «Нет, это все, пожалуй». «Действительно весьма занимательно. Я понимаю, что шансов найти его мало, но вы попытайтесь, хорошо?» «Сделаю, что смогу». «Спасибо». На этом они распрощались. И Влад, бросив на время на притихшую гладь озера последний взгляд, тоже направился к гостинице. Пока говорил с Кристиной, он вспомнил про шкатулку, временно выпавшую из головы вместе с несостоявшейся поездкой в Москву. «Надо бы все-таки заняться ею. Доехать до офиса и просветить». Он на ходу посмотрел на часы. Сегодня ехать уже поздно, так что можно только попробовать еще раз ее поковырять, а поездку отложить до завтра. Кристина наверняка не откажется свозить его. Тогда не придется ни забирать Игоря, ни садиться за руль самому. Однако в номере его ждал сюрприз. Шкатулки на месте не оказалось. Влад попытался вспомнить, стояла ли та здесь утром, когда он проснулся, и днем, когда заходил, чтобы поработать на ноутбуке, но не смог. Занятый другими мыслями и делами, Влад просто не смотрел на комод и шкатулку. Куда она могла деться? Ответ напрашивался только один. Юля куда-то убрала, чтобы глаза не мозолила. Однако быстрая проверка немногочисленных шкафчиков и ящиков дала понять, что в номере шкатулки нет. Тогда где же она? Дверь открылась, когда Влад в третий раз проверял выдвижные ящики стола. Не то чтобы он надеялся, что шкатулка магическим образом появится там, просто никак не мог остановиться. «Юля, куда ты убрала шкатулку?» Поинтересовался он нетерпеливо и, должно быть, немного недовольно, поскольку жена сразу нахмурилась и как будто даже обиделась. «Я ее не трогала», — буркнула она, хотя наверняка стоило ее сжечь. И, не останавливаясь, Юля прямиком пошла в ванную комнату. Щелкнула задвижка. Влад удивленно приподнял бровь. Какая муха ее укусила? Нет, он, конечно, видел, что Юле шкатулка не нравится, но вряд ли бы та решилась выбросить ее, а теперь сделать вид, что в глаза не видела. Но кто тогда забрал шкатулку? Даже горничные и охрана не имеют доступа в их комнату. Войти сам может только Игорь, но он не стал бы этого делать без причины. И уж тем более не стал бы трогать что-то или забирать без соответствующего приказа. И что с Юлей? Опять случилась какая-то беда, а он пока не в курсе. Супруга выглядела уставшей и расстроенной. Может, права Кристина. Лучше просто увести ее отсюда. Влад решил, что пока достаточно поговорить и выяснить, в чем дело. Но стоило ему шагнуть к двери ванной, как завибрировал смартфон. Звонил Роман, уже заступивший на дежурство. «Добрый вечер, Владислав Сергеевич!» «Вы просили сообщить? К нам только что заехал Денис Савин. Номер предварительно не бронировал».